Соединение. Ну вот, быстро или не быстро, желанная близость достигнута. Любящие заключили друг друга в объятия. Что чувствуют, как ведут себя при этом он и она? Здесь острее всего ощущается влияние предыстории болезни и окружающего фона, которые могут существенно отравить партнерам наслаждение, причем главным образом женщине. В течение долгого времени все, имеющее отношение к сексу, за исключением, собственно, деторождения, в нашей культуре считалось стыдным. Тотальное табу на обсуждение сексуальной тематики, выставление физиологического аспекта любви как чего-то грязного, породило множество аберраций сознания, неврозов, дисфункций у представителей обоих полов. Однако эти негативные последствия ударили по мужчине и по женщине не одинаковым образом. Сексуальность мужчины не столько осуждалась обществом, сколько вводилась в определенные рамки. У женщины же, порядочной женщины, не было права получать удовольствие от полового сношения. Сам акт любви почитался безобразным и низменным. Умнейший Николай Бердяев уже в 20 веке пишет: «В сексуальной жизни есть что-то унизительное для человека». И даже, кажется, вполне серьезно, при этом ссылается на Леонардо да Винчи, который называл половые органы уродливыми. Будучи впитанными с детства, подобные воззрения, конечно, не могли не отравлять радость людям этического устройства, в особенности женщинам, оргазм которых так сильно зависит от психологии. Запретный плод зачастую оказывался совсем не сладок. Счастливой физической любви не могло не мешать и элементарное неумение, потому что никто не обучал, да и сейчас не обучает молодое поколение этой важной стороне жизни, как делали, например, индийцы. Как правило, на первом этапе плотской близости любовники ужасно неуклюжи и невежественны, отчего больший ущерб несет опять-таки женщина. К физической неловкости, разочарованности ожиданий часто прибавляется еще и чувство вины, которое так сильно описал Толстой в сцене «Падения Анны Карениной». То, что почти целый год составляло для Вронского исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что для Анны было невозможную, ужасную и тем более обворожительную мечтою счастья, это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная в чем и чем. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Конечно, в нынешнее время, к середине 20 века, многое переменилось. Внебрачные связи по-прежнему осуждаются обществом. В Советском Союзе бывает даже и на собраниях коллектива. Однако порядочная женщина уже не обязана быть асексуальной. И все же отношение полов к так называемой постели не одинаково, а эмоционально-психические последствия первичной плотской близости проявляются по-разному. Я намерен более подробно рассмотреть большую и трудную тему любовной физиологии в следующей главе.